12К. В итоге получалось, что судьба дает человеку право выбора, включая право на отказ быть ею выбранным, но не позволяет ему в этом театре самому стать режиссером. Одновременно самой себе она может позволить все. Она агрессивна, безответственна, беспринципна и разнузданна. Имея она как сущность человеческое воплощение, ее наверняка упекли бы в психушку. Павел Крусанов. Бом-бом. Сакэ не оставила приметных следов в поведении Марины, как не оставило их время. Видимо, в ее существе было нечто зеркальное, отражающее мир и не пропускающее его внутрь. «Вот злые люди!» — пропела Марина. «Болтают, будто я корыстна. Ей-богу, клевета! Я же не деньги люблю, не вещи. Хотя вещи я немножко люблю. Я люблю пространство, простор, приволье. Я, живучи в Москве, 13 мест жительства сменила. Сейчас пока все нравится». А театр, наоборот, не меняли. «Не меняла, хотя меня сам и Фрос звал, Анатолий Васильевич, вах! Не пошла, у него была Яковлева, и я бы вечно торчала на втором плане, пусть и у великого режиссера. А из Ленинграда я уехала, из-за Френдлих. Не было смысла быть актрисой рядом с ней. Это не страх конкуренции, нет, а разумное понимание своих возможностей, если хотите. Я завяну, заглохну, если буду находиться в одном пространстве с определенным типом актрис. Мне нужна некоторая пустота. Та-та. Знаете, я никогда уже так сильно никому не привязывалась, как к девочкам. Ведь возможности души ограничены». «Я вас понимаю», — ответила Анна. «Я и сама мало к кому привязана, и потребности нет». «А ведь была!» — воскликнула Марина, прихладнокровно проскакивая на красный свет. «Ух ты! Помню, лет 30-40 тому назад людей, ру-ру-ру! Прям не оттащить было друг от дружки, вцеплялись, въезжали друг другу в печенки, свивались жизнями. Я думаю, кстати, мы скоро придем к обществу полного взаимного омерзения». «А не пришли еще?» — засмеялась Анна. «В дороге». Движение точки само по себе ничего не значит, но движение точек складываются в узор. Человек его видеть не может, как не может понять нить, куда ее прикрепляют и кому служит все полотно. Но человек удавится скорее, чем признает себя нитью и точкой, ему подавая полноценное, отдельное значение. А где ж его взять-то, милый? Что думаешь, добрый бог? Припас для нас 6 миллиардов значений. Иные и готовы быть камушком, но только непременно великой стены, тонкой струйкой, но парадного царского фонтана. Можно подумать, вас кто-то спросит. Возьмут и отправят копошиться в углу вселенной на остатках времен, ползать по честно заработанной предками дегенерации. Могут и вообще назначить червяком, опарышем, прилежно подъедать труп чьей-нибудь национальной истории. Придется быть противным и отвратительным и сносить презрение тех, кто назначен быть светлыми лучами, дивными звуками и чудными красками. И напрасно молил бы призванный быть червяком, чтобы его вдруг назначили цветочком. Это разве в земных иерархиях по самодурству фаворитов так может случиться? В узорах такого не бывает. Запутавшуюся нитку просто рвут и вдевают в угольное ушко другую. На дома, подобные тому, в который ее везла сейчас Марина, Анна всегда смотрела с легким комическим удивлением, как житель одной страны глядит на внезапно явившуюся чужую цивилизацию, настолько невероятную, что она и не пугает, и не раздражает. Будто сделана из другого вещества, которое все-таки не исчезает, даже если хорошенько протереть глаза. В этих домах, возведенных точно за одну ночь проворными джиннами из арабских сказок, не было ни малейшей соразмерности с окружающей средой. Но такова была глубинная сущность новой цивилизации, ее неотменяемый закон, никакой соразмерности никогда. Красовавшееся на берегу Москвы реки высотное сновидение со шпиленной башней и 4 фасадами, чтобы никому из жильцов обидно не было, не только сияло наружной подсветкой, но, казалось, светилось и изнутри. Как-никак внутри теплились сытые, здоровые, счастливые люди, которые, кроме добротных испражнений, всегда выделяют ароматные лучи благополучия, цвета фуксии. В золотисто-перламутровом лифте Анну рассмешил красный кожаный диванчик и держатели для журналов, отдельно для мужских и для женских. Игривость буржуазии ее вообще забавляла. Она не могла представить себе голову, устроенную так, чтобы выдумывать вот такие трогательные идиотические фокусы, вроде диванчика в лифте, или этим диванчиком всерьез пользоваться. А впрочем, если никогда не задумываться о смысле жизни, вся энергия пойдет в правильном направлении, то есть на то, чтобы эту жизнь употреблять, и бог весть тогда до чего дойдешь. Двухуровневая квартира принадлежала мужу Марины Гарику, который, как поняла Анна из болтовни Марины, был в отъезде. Дома жило какое-то существо, которое Марина величала «мисой», и подуставшая Анна так и не могла понять, кошка это, человек или птица. В отделке квартиры преобладали белые, голубые и серебристые тона, что весьма шло к ее хозяйке. Был простор, фотографии знаменитых актрис прошлого и большие окна повсюду. Конечно, здешние обитатели должны были чувствовать свою приподнятость над миром, свой полет сквозь тяжесть материи. С удовольствием устроившись в белом кожаном кресле, Анна потягивала виски и думала, разглядывая портреты. Интересно, считает ли Марина себя саму великой актрисой? Марина, переодевшаяся в щегольской шелковый костюм-пижаму в сине-белую полоску, ее взгляд поймала и поняла. «Это все мои любимочки, да! Лю-лю-люшеньки, бедные, великие, неповторимые!» Комиссаржевская, да? А это Конан, Бабанова, Раневская, так, Орлова и Морецкая. А вот эту я не знаю. «Это непостижимая, невозможная Серафима Бирман. Неужели не помните? В Иване Грозном играла старую царицу. Самая некрасивая и самая гениальная актриса всех времен и у всех народов. Оцените, меня здесь нет. Мои фотки там, наверху, в кабинете. Но не с ними, нет». «Миса!» — закричала Марина. «Миса, выползай, мы дома. Гости есть образованные». «Выползай», — подумала Анна. «Не дай бог, змея какая или ящерица. Черт их знает, богатых, чего они там в домах держат». «Гарика жалко, нет. Он у меня хорошенький тиранозаврик. В политехническом когда-то учился. И пласты свои виниловые, где джаз допотопный у себя в кабинете держит. На спецохране. Жу-жу-жутики. До чего мы злы и сентиментальны. Представляете, он меня видел в 79-м году, когда я Женьку играла. А зори здесь тихие. Спустя 20 лет встречаемся, он слезу пускает. Милый ящер, мы отличненько живем. Кстати, чтобы вы знали, я свои границы чувствую и не считаю себя великой актрисой, вдруг серьезно сказала Марина. Для величия мне не хватает душевности, и взять ее решительно негде. Не выдали в лавочке, ес! Но свое маленькое кое-что я чик-чирик могу. И этого у меня уже никому не отобрать. По-любому, кроме искусства, мне жить здесь негде. Не будь я актеркой, работай где-нибудь, ну, где там публика работает. Я бы читала целыми днями или кино смотрела по 100 раз одно и то же. «Культурка!» — раздался хриплый голос, и Анна увидела стоящее возле двери слева существо в черном, лохматое и глазастое. «О, миса выползла! Вот, мисочка, это Анна, историк из Петербурга. Трамвайчик сегодня смотрела, подружка Яшки. Я же рассказывала про первого, про своего мужа, ну? А это наша миса. Это, Анечка, что-то типа женского Маугли». Миса — длинная худая девушка с черными кудрявыми волосами, сквозь которые сверкали ее темно-карие, казавшиеся от расширенных зрачков черными глаза, медленно подволакивая правую ногу, прошла в гостиную и легла на диван напротив Марины и Анны, сидевших в креслах. «Видали кошку черную?» — засмеялась Марина. «На улице нашла. Честненько, да-да!» «Врет», — отозвалась Миса сипловатым голосом. «А она все время врет. Как не лень! Что делать, культурка? Там и учат, как врать». «Нашла на улице в состоянии, как пишут в протоколах, наркотического опьянения». «В состоянии, только не на улице. А ты к Денису пришла по тому же самому делу отовариться». «А вот зачем это говорить?» — несколько разозлилась Марина. «А я не из культурки, что хочу, то и говорю». Миса достала из кармана черных джинсов сигарету, откинула волосы и закурила, все так же валяясь. У нее был длинный клювом нос и бледные сухие губы. 20 лет. Нигде не работает, не учится, ничего не делает. Правда, и не ест ничего. Валяется в гардеробной целыми днями. Законченная нигилистка. Ничего я не делала и не буду. Я ни в чем в этом не хочу участвовать, все херня полная. «А вы имеете в виду цивилизацию?» — вежливо поинтересовалась Анна. Марина же, сдерживая восторженную улыбку, напряженно следила, как ее Маугли понравятся гости. «Цивилизацию, хренацию, культурку тоже. Я хочу посмотреть, как все это ёкнется, наконец. Арии из оперы Евгения Онегина, ПДД из балета «Дон Кихот». Морщинистые вампиры, суки-дирижеры с их палочками, вопящие певицы с жирными губами. Надутые, блядь, графоманы с их романами по 600 страниц. Театры-хренатры, где раскрашенные пидоры изображают принцев. Вообще все это сраная манная каша на сгущенной моче. Ёкнется, ёкнется уже скоро. Вон Марка, она кивнула в сторону Марины, ржет надо мной. А самой, небось, тоже хочется посмотреть, как ее культурка вся ёкнется. Марина не выдержала и засмеялась. «Папа — режиссер, мама — актриса», — объяснила она Анне, — «ушла от них, 3 года не вернуть домой. Типа обкормили, мили, ребенка культуркой». «Лучше пластмассу жрать, чем эту культурку», — отозвалась Миса. «И ведь как плесень всюду пролезет. Начнешь какие-нибудь новости смотреть, как придурки живут. Так, из интереса дурного. Нет, по-любому культурка нарисуется. То у них опять новая премьера херни состоялась. То приехал какой сучий потрох спеть арию из оперы, то юбилей у старой задницы, она сидит, лоснится, под конвоем всю дорогу. Детишкам бедным впаривают про добрых крокодилов и ласковых медведей. Те сидят, глазенки чистые, впивают про дружбу мышей с кошками, про блядских принцесс, а помрешь, залудят симфонический оркестр. 100 сволочных лабухов лобают музу на этот скрипучий. А вам совсем ничего не нравится? Ну, а Шекспир, Достоевский? «При чем тут?» — недовольно отозвалась Миса. «Есть, ну, 100 священных текстов. На 2 полках поставить, прочитать и конец. На все про все года хватит, а то культурка. Это вот для Фонардины специально. Море из лжи. Марке купаться. Но все, все, я это заканчиваю. Мне бы только найти своих таких же, ну, хоть 10 человек хватило бы». «Чем же вас так родители обидели?» — спросила Анна. Миса помолчала. Затем ловко кинула окурок, так что он попал в бокал к Марине. «Миска, черт!» — крикнула Марина. «Хватит, расшалилась! У нас гость! Что подумает?» «А мне да п...» «Кто что подумает?» — отозвалась черная нигилистка. «Слушай, Марка, у меня нога болит. Купи мне что-нибудь втереть, а? Родители-грабители. У меня мамашке 45. Она Золушку играет». «И не в том дело, что ей 45, а в том, что она вся грязная, вся фальшивая. У нее вот этот вот, — Миса провела рукой по губам, — рабочий половой орган, а она все щебечет про крестную фею и глазками своими бесстыжими хлопает. Ах, принц!» «Леночка очень хорошо выглядит в последнее время», — вставила Марина. «Верхняя губа, конечно, совсем мертвая стала, но лобик ей мило сделали. Ах, если б я так панически не боялась врачей, может, и сама бы легла. Но не могу. Психоз». «Вы знаете маму вашей Миссы?» — спросила Анна. «Господи, да чего ж не знать? Фуф! И маму, и папу. Папа Лапа у нас театр моем оставил. Леночка там со мной играла. 3 года продержалась в театре. Скушали. Я и скушала, собственно. Я Мису маленькую помню. 7 лет ей было. Она папу звала вместо Миша Миса. Так ее и прозвали. У-тю-тю. Я ее потому к себе и взяла. И родителей успокоила. Наврала, что Миса у меня готовится в институт. А вы ж понимаете, какой там институт? Вот так вот лежит неделями. Гарик-шарик привык. Она ему тоже нравится. Он тоже культурку не очень». «Гарик — нормальная буржуазная гадина. Он ничем не притворяется. Он пришел в этот мир его сожрать. А он сколько может, сожрет. Скучная у тебя эта тетка, ничего не говорит. Чего ты ее взяла и не въехала?» И бунтарка гордо удалилась, откуда пришла. «Кто там идет? Кто идет? Тот, кто знает, что делать. У него в руках коробочка гвоздей. Будет ли он спать на них? Распнет ли кого-то или повесит на стену портрет любимого революционера? Важно только то, что эти гвозди у него есть. А у вас их нет. А были, а выдавали. Веселые, острые русские гвозди. Заколачивать старье в гроб. Что делать? Такая у нас музыка. Джаз, рок, хряб и в гроб. И вдруг тихо, и всюду лысые, и нет юных и волосатых. Где музыка? Ушла в землю. Подождите, скоро прольется гвоздевой дождь, и она снова взойдет, бередя сердца инвалидов. Да, было-было солнце за нас, и мы всегда знали, что делать. А потом сдурели, ожирели, полысели, заснули, напились, растерялись. В тяжелых пьяных снах музыка хочет пробиться к нам и не может. «Видали?» — вскинула Марина тонкие бровки. «Классная кошка такая злобная! Я с ней отдыхаю». «Отдыхаете?» «Конечно! Она же действительно, не поверите, но факт-факт кряклютки. Ни грамма не врет». «А вам нравятся люди, которые не врут, да? Вот и Лилия Ильинична была из таких, мне кажется». «Ли-ли-ли-ли», — вздохнула Марина. «Правда хорошо, а счастье лучше, вот в чем правда. Меня злило, что Лилька так быстро сдалась. Но стала такой старой теткой. Испугалась. Женщину в женщине съедает страх, вы согласны? Подумаешь, на пенсию вышла. Постриглась бы покороче, купила мотоцикл». «Мотоцикл? А хотя бы. Лильке бы пошло. Фур, и поехали. А что? У нас в театре Галя Шмакова тоже муж схоронила. Закисла, с поломанными ногтями, в кофтах старушечек начала ходить. Ой, думаю, все, погасли костры пионерские. И тут она, оп, в 61 год за руль села, а через год замуж вышла за отставного мента. И бегает в джинсах, и премию отрывала за моноспектакль. Понимаете, проблему надо решать кардинально. Выбрали не жить – очень хорошо. Убирайте себя из пейзажа, но если уж выбрали жить, так извольте не сдаваться». «Так она и решила, как вы говорите, кардинально. Кардинально убрала себя из пейзажа». Марина посмотрела синими глазами на Анну, закусила губку. «Странно. Я вот все время как-то забываю об этом. Говорю о ней, как о живой. Точно вырубает участок памяти. Четыре лилии. Четыре лилии — это нам письмецо». «Письмецо о чем?» — напряглась Анна. «Так, о молодости. Об одной глупости, которую мы сделали. Нет, это вам совершенно ни к чему знать. И для вашей статьи о Лилечке не нужно тук-тук. Смерть пришла и ушла из таверны. Знаете такую песенку?» «Знаю. Это Малогения. Стихи Лорки. Фрагмент из 13-й симфонии Шостаковича». «Я убита!» — засмеялась Марина. «Такого не бывает!» «Почему?» — удивилась Анна. «Я в музыкальной школе училась 5 лет. Собиралась на театровеческий поступать, а там на собеседовании спрашивали про любимого композитора. Я и выбрала Дмитрия Дмитриевича. Я 13-ю знаю почти наизусть. Три лилии, три лилии, три лилии. Они на могиле моей растут». «Мадам, посмотрите, потеряли вы что-то», — радостно напела Марина. «Ах, пустяки, это сердце мое», — подхватила Анна. «Да», — покачала головой Марина, — «мы с вами культуркой-то отравленные. Вот миска будет комиссаром, так они нас всех к стенке поставят. Напой, падла, 45-ю гайдна, тарам-парарам-пам-пам, кончай его, ребята». Конца виски не предвиделось.